князь Веронский, Алексей Баталов, Капулетти, Армен Джигарханян, леди Капулетти, Нина Дробышева, Джульетта, дочь Капулетти, Анна Каменкова, кормилица Джульетты, Наталья Тинякова, Тибальт, племянник леди Капулетти, Николай Караченцев, Ромео, сын Монтекки, Евгений Герасимов, Меркуцо, родственник князя, друг Ромео, Игорь Костолевский, Бенволио, племянник Монтекки, друг Ромео, Алексей Борзунов, брат Лоренцо, францисканский монах, Сергей Юрский, слуги Капулетти, Степан Бубнов, Андрей Бубашкин, Дмитрий Иосифов, Роман Кветнер. От автора Геннадий Никифоров и Рогволд Суховерка. Стража, ряженые, мужская и женская родня обоих домов, горожане Вероны, артисты московских театров.